6. Таким образом, как мы только что показали на предыдущем примере, должны мы поступать во всех делах, в которых сомневаемся или недоумеваем, как поступить относительно их. Вот еще примеры для нашего наставления. Царь Давид до того подчинил свою волю воле Божьей, что это повиновение с похвалою засвидетельствовано ему самим Богом. «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». То есть, долго я искал человека, угодного мне и способного к исполнению моей воли, моих предначертаний, ожидал его и, наконец, нашел его. Эта похвала, данная Богом царю иудейскому, выше всех почестей царей земных. Христос Господь, послушный во всем Отцу Своему, представляет нам самого Себя в пример и наставление к повиновению воле Божественной, говоря: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». На приглашение же учениками Иисуса Христа вкусить принесенной ими пищи он отвечал: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его, ибо я для этого и сошел с небес». Смотрите и заметьте здесь, что Отец повелевает своему единородному Сыну, то, чего и последний из самых простых слуг не исполнил бы, что в точности исполнил Сын. На кого из вас, о жестоковыйные, возложил он такой тяжелый, невыносимый и позорный труд, как на своего Сына? Кого когда-либо выдавал он на такие бесчестия, поругания и мучения, как Сына, который смирил Себя, был послушен Отцу даже до притории Пилатовой и позорного столба, до горы Голгофы, до тяжкого поносного креста, ставшего только через него величественным знаменем величайшей из побед, даже до гроба, наконец, даже до адовых заклепов и темниц. «Я для того снизошел с небес, — сказал он, — да совершенно исполню всю волю Отца». Каких же тяжелых и черных работ и крайних лишений не должны принимать и переносить на себе мы, рабы Божии, когда единородный Сын Его все сказанное выше принял и понес на себе, исполняя волю своего Отца Небесного. А потому Христос Господь, совокупив все повеления Божии воедино, сказал о них: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, тот войдет в горнее Царство». Итак, всякий, предавший себя совершенно в распоряжение воли Божией, настолько велик, что безмятежно достиг он самой вершины высочайшей горы, и все опасности, всякий страх, буря, град, гром, молния и прочее находятся у ног его. Он стоит выше их и на всякое видоизменение смертного существования смотрит бесстрашно. Одна у него боязнь в душе о том, чтобы его воля, все его желания были бы согласны с волей Божьей и совершенно подчинялись бы ей, а потому он беспрестанно обращается к Богу со словами: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе, во мне и относительно меня».